Глава 20. Лейтенант Рогов решил сводить четвертый курс в театр в два приема. 5 взводов в первый поход, 5 во второй. 5-й взвод вместе с другими разместился на балконе. Нет только двоих, Сафронова и Маршанского. Сафронов все свободное от занятий время проводит в госпитале с Гридиным, а Маршанский попросил у командира разрешения отпочковаться. «Я приглашен отдельно», — таинственно объяснил он. «Что такое?» — поинтересовался Гроссман и, узнав, одобрил. «В театр, не в ЗАГС, можно и сходить». Чем ближе к началу представления, тем чаще Штукин бросает нетерпеливый взгляд на вход. «Сегодня должно что-то произойти», — Сафронов сказал ему. «Я не иду, а тебя ждет сюрприз». Интересная соседка. Утром Сафронов встретил Лидочку и предложил. «Приглашаю на спектакль. Сегодня в театре Олег Адундич. Играют московские актеры». И вручил ей билет. К театру Лида пришла за полчаса до начала. Села в скверике напротив входа. К театру с троем подошли военные. Сафронова среди них она не заметила. Слушатели скрылись в подъезде, а Лида все еще сидела. На балкон она поднялась вместе с третьим звонком. Ее узнали. 5-й взвод оживился. «Сестра! Сестричка!» Смутившись, Лида села рядом со Штукиным. «Как же так?» — подумал Штукин. «Что за ситуация? А где же Вероника? Возможно, она не смогла прийти и передала свой билет. Что же теперь делать?» — терялась Лида. Оба едва дождались антракта. «А что, Валентин Иванович заболел или еще что случилось?» — дрожащим голосом спросила Лида. «Нет, вполне здоров», — ответил Штукин. «Он в госпитале, и еще, кажется, телефонный разговор с женой». «С женой?» «Да, а ваша...» — Штукин хотел сказать «напарница», но не успел. «Товарищи зашумели. Маршанский-то где?» «Да с медсестрой! Силен!» Штукин посмотрел вниз и привстал от неожиданности. В партере сидел Маршанский с Вероникой. Штукин отвернулся. Он понял, что Лиде не до него, что она потрясена его сообщением не меньше, чем он своим открытием. Погас свет. Отчаянный черногорец Олег Адундич воевал на русской земле за свою маленькую родину. Он был смел, решителен, его сопровождали удачи. «А у меня неудачи», — сокрушался Штукин. «Вероятно, я недостаточно смел, недостаточно решителен». «Как же так?» — недоумевала Лида. «Зачем же цветы и это приглашение в театр?» На сцене Олега, дирижируя клинком, пел боевую горячую песню. «Что в самом деле?» — взвинчивал себя Штукин. «В следующем антракте спущусь в партер, подойду, скажу ему, а вы, оказывается, непорядочный человек. Мне стыдно находиться с вами в одном взводе». «Вероника посмотрит на меня с восхищением». Штукин усмехнулся своим мыслям. «Да никуда я отсюда не пойду. Ничего я не скажу. Глупо и смешно». В антракте Штукину бросилось в глаза, что Лида осунулась, будто только что перенесла сердечный приступ. Он только теперь разглядел девушку. Скромно одета, черное платьице с высоким воротничком, на груди белый перламутровый слоник. «А слоник, он, вероятно, приносит счастье?» — спросил Штукин. Лида помедлила, потом решительно отцепила слоника и протянула его Штукину. «Возьмите на счастье». И пошла. «Ну, как?» — спросил поздно вечером Сафронов Штукина. «Не смешно. Я считал, что у тебя извилин больше, чем у других». «В темноте не видно», — попробовал отшутиться Сафронов. «Весьма остроумно. Нет, положительно не понимаю, чего ты хотел. Поживем, увидим. Сам увидишь. Весьма обнадеживающе. Что же я увижу? Утро вечера мудренее. Спокойной ночи». Глава 21.